Глава 1. В конце ноября 1981 года в Литл-Уиннингсе, в доме номер 8 по Тисовой улице случилось долгожданное прибавление семейства. Правда, не совсем такое, о котором мечталось молодым родителям, но событие все равно было радостным. Юджин и Джейн Сент-Джон уже несколько лет пытались обзавестись потомством, но без особых успехов, хотя оба супруга были совершенно здоровы. «Возьмите сиротку из приюта», — посоветовала им одна старушка с соседней улицы. «Так частенько бывает. Люди стараются, мучаются, а им, как назло, детишек Бог не дает, а стоит чужого пригреть. Глядишь, и свои один за другим пошли». Сент-Джоны переглянулись, подумали и решили, что лучше уж так, чем совсем никак, и подали документы на усыновление. Юджин хотел непременно мальчика, хотя, в сущности, и против девочки ничего не имел. Подходящий ребенок нашелся через полгода в одном из лондонских приютов. «Не пожалеете», — говорила директриса супругам, — «мальчик очень спокойный, ласковый, послушный. Какого он точно возраста, неизвестно, но ему не больше полутора лет». «Как это, неизвестно», — удивилась Джейн. «Он подкидыш», — пояснила та. «Его нашли утром на ступенях приюта в большой корзине, спасибо еще, стояло лето, он не успел замерзнуть, да и закутан был, как следует. Ни имени, ни даты рождения, ни записки какой-нибудь, только пачка фунтов была подсунута в уголок. Эти деньги мы потратили на его содержание, уж будьте уверены, все расходы записаны». «Надо же, как романтично», — покачала головой миссис Сент-Джон. «Да уж, сразу видно, что бросили его не от черной нужды, не какая-нибудь глупая девчонка забеременела от дружка да и избавилась от ненужного ребенка, сумма там была порядочная», — вздохнула директриса. «Да и вещи на малыше очень, очень хорошие, явно дорогие. Одна странность, ни единого ярлычка, ничего. Правда, может, срезали, и такое бывает. Что еще? Судя по некоторым признакам, родился он недоношенным, но это никак не сказалось на его развитии. Джонни у нас очень сообразительный малыш. Джон Сент-Джон, не звучит», — вздохнул Юджин. «А можно поменять имя?» «Конечно. Вот будете оформлять документы, тогда и...» Мальчика назвали Рудольфом в честь деда Юджина. «Юджин, а мы скажем ему правду?» — спросила Джейн, когда они везли ребенка домой. «Конечно», — ответил муж. «Все равно кто-нибудь да проболтается, так лучше уж мы сами. Не прикажешь же срываться отсюда и искать новый дом. Да и на другом месте сразу заметит, что Руди на нас совершенно не похож. Что верно, то верно». Оба Сент-Джона были типичными англосаксами, высокие, худощавые, светловолосые и светлоглазые, а приемыш мог похвастаться и с сине-черными волосами и черными же, не по-детски серьезными большими глазищами. Его легко было бы принять за потомка эмигранта откуда-нибудь из Турции или Греции, если бы не белая кожа и чисто европейские черты лица. «Ну, значит, скажем», — кивнула Джейн. «А знаешь, я слышала, как соседки болтали. У миссис Дурсли с четвертого дома тоже малыш». «Да ты что?» — поразился Юджин. «А я как-то и не заметил, чтобы она была в положении. А это не ее», — пояснила супруга. «Она сказала, ее сестра с мужем на машине разбились, а племянник вот остался, пришлось забрать, все-таки родная кровь». «Правда, миссис Дурсли не очень-то этим довольна, ей со своим сыночком хлопот хватает, но куда деваться? Может, нам не надо было так далеко ездить?» — усмехнулся он. «Взяли бы на воспитание соседского мальчишку». «Нет, ну что ты, у того все-таки родные есть, а у Руди только мы», — серьезно произнесла Джейн. «Зато они примерно одного возраста, подрастут, будут вместе играть». Руди в самом деле оказался на редкость спокойным и беспроблемным ребенком. Говорить он начал еще в приюте, а при неустанной заботе Джейн скоро начал болтать без умолку. Ему все было интересно, все хотелось исследовать. Правда, слово «нельзя» он усвоил очень хорошо. «Нельзя лезть к горячей плите, нельзя совать пальцы в розетку, соседскую собаку дразнить тоже нельзя». На каждое «нельзя» следовало «почему», и если родители могли объяснить это доступными ребенку словами, то можно было быть уверенными, Руди запрет ни за что не нарушит. Огорчало только одно: обещанное старушкой-соседкой чудо так и не случилось, но чита Сент-Джон смирилась с этим. В конце концов, у них был Руди. «Мама», — произнес как-то он, вдоволь наигравшись с машинками, «а почему я на вас с папой совсем не похож?» Для своего возраста он соображал очень даже неплохо, разговаривал куда лучше многих сверстников, да и фразы строил вполне по-взрослому. «Может, потому, что родители сразу зареклись сюсюкаться с ним, а вели себя так, словно Руди, по меньшей мере, лет 12. Правильно они поступили или нет, Сент-Джоны и сами не знали, опыта воспитания детей у них не имелось, но зато теперь супруги радовались тому, что с Руди обо всем можно договориться спокойно, без капризов и истерик, как у других малышей. Они вообще с трудом могли упомнить, когда он плакал не от боли, упав и расшибив коленку, не во время болезни, а от обиды или просто так, чтобы привлечь внимание. Вон, отпрыск миссис Дурси чуть что, начинал вопить дурным голосом. То мороженого ему не купили, то игрушку. Руди же просто нужно было сказать. Ты съел уже 2 порции, хватит, не то горло заболит, завтра купим еще или я не взяла с собой денег. Давай вернемся за этой машинкой потом. И подумай, у тебя ведь есть почти такая же, зачем вторая? Мальчик честно думал и соглашался, что вторая машинка ему совершенно не нужна, а лучше купить что-нибудь другое, новое и интересное. Можно даже книжку с картинками, они с матерью давно одолели алфавит, Руди вполне уже мог читать по слогам, а уж картинки рассматривать и вовсе обожал. Джейн была готова к такому вопросу. Они с Юджином давно обсудили, как быть, если Руди заговорит об этом первым. Вообще-то, они хотели рассказать ему обо всем сами, но чуть позже, однако раз уж он заинтересовался, то теперь не отстанет. Руди был очень упрямым ребенком, упрямым в хорошем смысле. Он не капризничал, если Джейн говорила, что надо заканчивать играть на детской площадке, потому что пора идти обедать, но уж если хотел что-то выяснить, не отступал до победного конца. Ну и, в конце концов, ему почти 4, можно и объяснить. Она отложила книгу, вздохнула и поманила мальчика к себе. Тот охотно забрался на диван и внимательно заглянул матери в глаза. «А почему ты решил, что на нас не похож?» — спросила она. «У тебя голубые глаза, у папы серые, а у меня черные», — подумав, ответил Руди. «И волосы тоже. У вас светлые, а у меня вот». Он накрутил на палец вьющуюся черную прядь. «А может, ты на бабушек или дедушек похож?» — не уступала Джейн. «Нет», — помотал головой Руди. «Ты же показывала фотографии. Там нет никого с черными волосами. А в передаче говорили, так не бывает. Помнишь, Джейн зареклась смотреть при сыне научно-популярные программы? Да, было там что-то про генетику, про доминантные гены. Этого Руди, конечно, понять еще не мог, но общую суть уловил. Кажется, Юджин ему и растолковывал, что если поженятся люди с темными и светлыми волосами, то ребенок у них с большей вероятностью окажется темноволосым. Помню, вздохнула она. Ладно, мы думали, еще рано говорить, но раз ты сам спросил, Руди. Джейн открыла было рот и снова закрыла. Выговорить нужные слова оказалось совершенно невозможно. «Мы тебя усыновили», — наконец произнесла она скороговоркой, — «когда ты был совсем крохой». «А-а», — глубокомысленно произнес Руди. «А я думал, откуда я помню какую-то чужую тетю? Она со мной разговаривала, и других детей помню, мы играли». Джейн выдохнула с облегчением. Сын не огорчился и не обиделся. «Неужели помнишь?» — спросила она. «Да», — серьезно ответил он. «Вот, у меня была погремушка, моя, самая любимая, а кто-то ее забрал и спрятал, и я плакал всю ночь». «Ничего себе», — пробормотала Джейн, сажая Руди на колени. «Я вот только с 5 лет себя помню, и то плохо». «Ты не расстроился?» — Руди помотал головой. «Нет», — спокойно сказал он. «Я просто понял, это очень хорошо». «Что хорошо, что у меня есть мама и папа». Руди сосредоточенно смотрел куда-то в пространство. «А родная мама где?» «Никто не знает», — вздохнула Джейн. «Тебя подбросили на крыльцо приюта. Не было ни записки с именем, ничего, только деньги». «А Гарри тоже подбросили на крыльцо», — сказал вдруг он. «Какого Гарри?» — нахмурилась женщина. «Как это, какого?» — удивленно спросил Руди. «Из 4-го дома. Ты разве не знаешь?» «Погоди, в 4-м доме живут Дурсли, а их сына зовут Дадли». «Мама», — совершенно взрослым тоном произнес он. «Там есть еще Гарри. Ты забыла?» «Племянник миссис Дурсль, а я и правда забыла», — с изумлением подумала Джейн. «Стоп, когда мы везли Руди домой, я ведь об этом думала, и еще сказала Юджину, что мальчики-ровесники и смогут играть вместе, когда вырастут. А что со мной потом случилось? Почему я никогда не замечала этого Гарри?» «Чудеса», — сказала она вслух. «Руди, а откуда ты знаешь? Я слышала только, что родители Гарри погибли, а тетя взяла его к себе. Я слышал, как миссис Дурсль ругалась», — обстоятельно ответил тот. «Говорила, что Гарри подкинули ночью, а она с ним теперь мучается. Вот, ничего не понимаю, встряхнула головой Джейн. Может, зайти к ней, поговорить? Не ходи, мам, серьезно сказал Руди, а то она его опять побьет. Что, его всегда бьют, пояснил он. Дадли не трогают, а Гарри в синяках, я видел. А почему ты раньше-то мне не сказал? Он очень просил молчать, ответил Руди. Ну, если соседи узнают, что тетя его бьет, то заявит в полицию, и будет скандал, а тогда она его вообще убьет. Знаешь, что, вскипела Джейн, вот теперь я точно заявлю в полицию, хотя нет, стоп, сперва мне надо посмотреть на этого Гарри. Руди, он на детскую площадку ходит? Нет, помотал тот головой. А как ты с ним познакомился? Через забор, удивленно посмотрел на нее мальчик. Ты остановилась поговорить с миссис Льюис, а мне стало скучно. Я посмотрел вокруг, а за забором мальчик. Он клумбу полол. Мы и познакомились. Только он очень боялся, что тетя заметит, как он бездельничает. А еще я ему свое яблоко и шоколадку отдал, добавил Руди не в попад. У меня же еще дома было, а у него вообще ничего. Джейн сжала пальцами виски, вспоминая ухоженный палисадник миссис Дурсль, мимо которого ходила минимум два раза в день. Замечала она там когда-нибудь какого-то мальчика, кроме шумного упитанного отпрыска хозяйки? Положим, за тисовой живой изгородью много не увидишь, тут нужно быть ростом с Руди, чтобы заглянуть под нее. Но вроде бы все же замечала, и, как странно, скользила по нему взглядом, быть может, удивлялась мимолетно, но тут же забывала. Надо посоветоваться с Юджином, решила она наконец, и расспросить прочих соседей. Не мог же никто не видеть еще одного ребенка в доме у Дурслей. «Мама, а почему вы именно меня решили взять?» – спросил Руди, возвращаясь к первоначальной теме беседы. Вдобавок к упрямству он обладал еще и страшной цепкостью, ни за что не давал себя отвлечь, с чудовищным упорством возвращаясь к интересующему его вопросу. «Случайно», – честно ответила она. «Просто увидели тебя и поняли, вот наш мальчик». «Ну и хорошо», – серьезно сказал он. «И ты не огорчился, что настоящие родители тебя бросили?» «Так это вы с папой мои настоящие родители», – удивленно ответил Руди. «А раз те бросили, значит, я им не нужен». «Я вам нужен, да, еще как», – улыбнулась Джейн и совершенно позабыла о загадке дома номер 4 по Тисовой улице. «Бывают такие дни, в которые все идет наперекосяк. Для начала сломалась стиральная машина и залила всю ванную. Пока Джейн ликвидировала потоп, выкипел суп, и загаженную плиту нужно было отдирать чуть ли не стамеской. Затем оборвалась бельевая веревка, и свежеразвешенное белье полетело на мокрую после дождя, грязную траву. Одним словом, когда Джейн вдобавок стукнула током кофеварка, она решила посидеть полчаса в гостиной и передохнуть от этих невзгод, а в итоге зацепила край скатерти, и ее любимая вазочка, доставшаяся еще от прабабушки, упала на пол и разлетелась вдребезги. Словом, Джейн не выдержала и попросту разрыдалась. «Мама, ты что?» Тут же примчался из детской Руди. «Мама», он посмотрел на всхлипывающую Джейн, на разбросанные по полу цветы и осколки вазы и все понял. Для своих 5 лет Руди прекрасно разбирался в поведении взрослых. «Мама, ты не плачь», — заговорил он, собирая осколки. «Я сейчас все уберу, а потом склею. Помнишь, папа клей для моделек принес, он очень хороший, даже следов не останется. Воду только наливать нельзя будет, а ты поставь вазу в шкафчик». «Руди, не порежься», — спохватилась Джейн. «Не порежусь, мам, я осторожно», — мотнул он головой, и тут. Потом Джейн так и не смогла внятно описать Юджину, что именно увидела. Кажется, Руди удивленно моргнул, а осколки в его руке вдруг соединились. Мгновение, и вот он уже держит целехонькую вазочку и недоуменно глядит то на нее, то на мать. И было еще странное ощущение, будто на мгновение заложило уши, как в самолете. Они смотрели друг на друга, и Джейн понимала, что если сейчас испугается и закричит, то может потерять Руди навсегда. Да, она была простой домохозяйкой, любительницей телепередач, но чутья ей было не занимать. «Как это ты так спокойно, как ей казалось?» – спросила Джейн. «Я и не знаю», – задумчиво ответил Руди, разглядывая вазочку. «Гляди, мам, она совсем целая, ни одной трещинки. Держи, а я цветы соберу и тряпку принесу, а то лужа». Джейн повертела вещицу в руках, и правда, ни единой трещинки, даже той, давнишней, еще она сама уронила вазочку. «Хорошо, на ковер». Руди возился с тряпкой, он был мальчишкой деловым, помогал матери, чем мог, безо всяких просьб и напоминаний. Скорее бы приехал Юджин, подумала она, осторожно поставив безделушку в шкаф за стекло. Вместе мы придумаем, как быть, непременно придумаем. Вот, значит, как, задумчиво сказал Юджин, потерев подбородок, что жена с сыном его не разыгрывают, он прекрасно понимал. У Руди не хватило бы на подобные фантазии, мал еще, а Джейн слишком явно напугана. «Скажи-ка, сынок, а раньше с тобой что-то похожее приключалось?» Тот подумал и помотал головой. «Нет, пап, а в этот раз ты что-то необычное ощущал?» Руди надолго задумался. «Да», — сказал он наконец, — «у меня всю неделю было такое странное чувство, как будто хочется кашлянуть, но никак не выходит. И это был не кашель, я не простужался, а тут я увидел, как мама плачет, и что-то вдруг полезло наружу, а потом, раз, и вазочка целая. Я сам не понял, как это вышло». Джейн с Юджином переглянулись. Оба были людьми современными, телевизор смотрели, а потому были наслышаны о паранормальных явлениях, и о том, чем чревато обладание подобными способностями, тоже. «Руди, послушай меня», — серьезно сказал Юджин. «То, что ты сделал, необычно. Не подумай, Бога ради, что мы тебя ругаем, но не вздумай никому и никогда рассказывать об этом, понял? Мы, конечно, не в средние века живем, на костре не сожгут, но может быть и кое-что похуже. Руди, молчи, умоляю». Насмерть перепугалась Джейн, поняв, к чему клонит муж. «Не то тебя у нас отнимут и станут опыты проводить, а я будто собирался болтать», — буркнул мальчик. «Только, что делать, если оно опять само?» Юджин почесал в затылке. «Ты сказал, это как кашель, да, и ты это чувствовал заранее?» «Ага, ну, если поймешь, что уже вот-вот кашлянешь, постарайся оказаться подальше от людей», — серьезно произнес отец, припоминая все, читанное на эту тему, лишь бы не заметил никто. «В школе, ты же в приготовительной идешь, ну, в туалет отпросишься, и сбрось это, ну я не знаю, в воду, в землю, в воздух, только не в людей. А если что-то странное случится рядом с чужими, сделай вид, что ты так же напуган и удивлен, как все остальные». «Не то, я понял, на опыты я не хочу», — вздохнул Руди, что-то обдумывая. «Пап, мама, вы простите меня». «За что?» — поразилась Джейн. «Вы хотели нормального сына, а я какой-то урод оказался», — ответил он серьезно. «Я тебя сейчас», — вскрикнула она и снова заплакала. «Юджин, ну скажи ему, я тебя выпарю», — мрачно произнес отец. «Прекрати мать доводить, ты наш сын и все тут, понял? Подумаешь, посуду он взглядом склеивает, ты вот клеем так склей, чтоб следов не найти было, ведь не сумеешь, а?» И только тогда Руди улыбнулся и сказал: «Так ты же научишь, папа». «И это, мам, не плачь, а то маленькая волнуется». «Что?» — вытаращились на него родители. «А вы что, еще не знаете?» — удивился Руди и прищурился. «Чур, я имя придумываю». Джейн с полминуты подумала, кое-что сопоставила и грохнулась в обморок. Юджин захлопотал было над женой, потом глянул на спокойного сына и спросил: «А ты как узнал?» Тот пожал плечами: «Увидел. Давно уже. Я думал, вы знаете, только хотите сюрприз устроить. Или боитесь, что я ревновать стану. А ты? А я сколько раз хотел сказать. Жалко, что вы меня одного взяли тогда. Мне скучно было. Только я боялся, вдруг бы вы рассердились. Так если и правда ребенок будет, то совсем маленький, с ним не поиграешь». «Я сказал, было», — рассудительно ответил Руди. «А теперь мне уже в школу пора, я обойдусь. Главное, у вас с мамой еще своя дочка будет». «Уверен, что дочка». «Ага», — улыбнулся он. «Если не угадал, купишь мне велосипед, какой я хотел». «Договорились», — серьезно ответил Юджин. Девочку назвали Лизой. Велосипед Руди все равно получил. Глава 2. Руди Сент-Джон был лучшим учеником в подготовительном классе школы в Литл-Уиннингс, самым спокойным, собранным и вдобавок очень умным. Никто и предположить не мог, чего ради он тренирует самообладание. «Нельзя, чтобы кто-нибудь даже заподозрил, что ты не такой, как все», — сказал отец. «Держись, Руди, мы всегда с тобой, но чужим никогда не говори о том, что с тобой иногда приключается». А приключалось всякое. Полгода назад он вдруг понял, что не в состоянии удержать кашель, как называл странные прорывы неведомой силы, убежать тоже не мог. Они как раз собрались драться с Филом Маклахином. Пришлось выпустить накопившиеся в крону старые липы, а потом выдернуть Фила из-под обломившегося и рухнувшего с треском громадного сука. С Маклахином они с тех пор находились в прекрасных отношениях, Тот отлично понимал, что такая ветка запросто перешибла бы ему хребет, если б не Сент-Джон, и был искренне благодарен, а свою силу изо всех сил учился сдерживать и контролировать. А если выйдет, то и направлять, но до этого еще было далеко. Он учился терпеть мучительное напряжение в груди столько, насколько хватит сил, не отвлекаясь от учебы, не отпрашиваясь посреди урока. Сперва не мог выдержать и суток, но постепенно довел это время до двух недель, привык не замечать дискомфорта. Больше всего Руди опасался вытворить что-нибудь ночью, во сне, и сам себе придумал стопор. Мысленный замок, который он вешал на стальную дверь, как у сейфов в кино, и мгновенно просыпался, если эта дверь начинала опасно подрагивать. Потом пришла пора других упражнений. Не выпускать все накопленные разом, отравить помалу, как выразился бы отец. Так было безопаснее для окружающих и намного незаметнее. А еще можно было удерживать некоторый запас этой непонятной силы просто на всякий случай. Ну, вдруг взрослые хулиганы привяжутся, по ним можно врезать воздушной волной, а пока они продерут глаза от пыли, задать стрекача. Хорошо, что родители были заняты маленькой Лизой и не обращали внимания на опасные эксперименты Руди. Он, впрочем, был мальчиком крайне рассудительным, вел дневник наблюдений, который тщательно прятал на чердаке, и в итоге сам разработал для себя оптимальный график сбросов лишней энергии, как он это называл. Ну и остатками распоряжался по своему усмотрению. То с рассадой во дворе баловался, то кошек пугал, то еще что. Двигал им исключительно исследовательский интерес, и момент, когда ему удалось воспарить над землей, пусть и на четверть дюйма, привел Руди в истинный восторг. Пусть это длилось секунды три, не больше, но факт есть факт, а раз полет возможен, то отчего бы не совершенствоваться дальше, этак, глядишь, в супермены податься можно, посмеивался он про себя. Тебе не кажется, что мы забросили Руди? С тревогой спросила Джейн, уложив Лизу. С тех пор, как появилась малышка, он совсем замкнулся в себе. «Я бы не сказал», — задумчиво ответил Юджин. «Он просто не хочет тебе мешать. Знает же, как ты хотела своего ребенка. А у меня такое ощущение, будто я его покинула ради Лизы. Джейн, перестань. И уж поверь мне, он наши чувства читает так, будто у нас на лицах все открытым текстом написано. Я 100 раз пытался обмануть Руди. То нахмурюсь, то сделаю вид, что злюсь, а он всякий раз смеется и говорит, мол, папа, не притворяйся, а что он такой серьезный? Юджин задумался, он что-то ищет, точно, и, Джейн, с мальчишками Руди совсем другой, я видел, и с соседями, со всеми разный, ну, ты же понимаешь, он необычный мальчик, и он явно пытается научиться с этим управляться, я иногда опасаюсь, начало она и осеклась, если ты просто опасаешься, то он смертельно боится нам навредить, отрезал муж. Когда я по ночам работаю, часто слышу, как он просыпается и выходит на улицу, потом возвращается. Не переживай, Руди всего 6, но он прекрасно осознает ответственность и старается себя контролировать. И Лизу он очень любит, так что не пугайся всякий раз, как Руди к ней подойдет. И вообще, кто первым сказал, что будет девочка, а? И правда улыбнулась Джейн. Ох, а ведь у него день рождения на носу. Настоящей даты рождения Руди никто не знал, так что в семье решили отмечать тот день, когда мальчика взяли в семью. Что дарить будем? А, он уже попросил кучу книжек и конструктор, знаешь, там можно собирать всякие модельки и приделывать к ним моторчики. А как насчет праздника? Приятелей он звать не хочет, покачал головой Юджин. Сказал, это семейный праздник, а их он в школе угостит, если ты чего-нибудь вкусного приготовишь, пирог или еще что. А тут Лиза, они ее потревожат своими воплями. Скрытный он все-таки, вздохнула Джейн. Очень, подтвердил муж, но не враль и не трус. На той неделе высадил окно в мансарде, так сам пришел, сказал. А я почему первый раз об этом слышу, так он сам его и вставил. Не руками, почему-то шепотом произнес Юджин. Ночью, чтоб никто не заметил. Джейн, он малый не промах, учится обращаться с тем, что ему дано. Не знаю, чего это стоит первоклашке, мог бы хоть прийти и поделиться. Джейн, так я же сказал, он прекрасно видит, что мы чувствуем, понимает, что мы опасаемся, вот и не хочет пугать еще сильнее. А вообще, мрачно сказал он, иногда поговоришь с Руди, так ему все 10, если не больше. Он и так-то умненький был, помнишь, ты удивлялась, как он быстро читать выучился, а тут и вовсе. Юджин, я дура, искренне сказала она. Это же невыносимо. Бедный мальчишка постоянно вынужден держать себя в руках, а мы с тобой. Слушай, надо на выходные выезжать за город. Там он никому не навредит и сможет расслабиться, а мы тоже отдохнем. Ты как? Я только за, ответил он. И тут хлопнула входная дверь. Руди, ты, я. Привет, пап, мам. Руди сунулся в комнату. А вы чего тут? Даже телек не включили. А там смотреть нечего. Махнула рукой Джейн и обняла его. Для своего возраста он был рослым, крепким. Сидим и сплетничаем. Ты ужинать будешь? Неа, я у Фила был, его мама нас накормила. Можно, я к Лизе загляну? Просительно сказал он, и в глазах его мелькнула тревога. Только тихонько, я едва ее укачала, предостерегла мать. Я на цыпочках. Руди скинул кеды и удалился и впрямь бесшумно. Вот приоткрылась дверь детской, и сразу раздался крик. Мама, мама, скорее. Джейн пулей взлетела на второй этаж, ворвалась в детскую, взглянула на дочь и тут же закричала мужу. Скорую, быстрее. Мама, это не я. Полным ужаса голосом произнес Руди. Я вошел, а она. Лиза не дышала, вот что поняла Джейн. Губы у нее уже синели, и сказать она ничего не могла, даже шевельнуться не было никакой возможности, и еще Джейн прекрасно понимала, что никакая неотложка уже не успеет. Пока они с мужем мирно болтали внизу, дочка перестала дышать, такое случается, она читала. А ну не смей. Руди, явно поняв, что от матери толку нет, сам кинулся вперед, выхватил сестренку из колыбельки. Лиза, кому сказал? Лиза, дыши, дыши немедленно. Дыши, говорю. Дом, казалось, легонько встряхнула, снова заложила уши. Когда через полминуты Джейн очнулась, оказалось, что это не в ушах у нее звенит, это заливается отчаянным плачем Лиза, которую неуклюже держит Руди. «Мам, возьми скорее, я не знаю, как ее успокаивать», сказал он растерянно, и Джейн бережно забрала дочь из его рук. На звуки плача ворвался Юджин, схватился за сердце, сказал, что неотложка едет, уже приехала, кажется. Она не дышала, посинела вся, говорила Джейн врачу, осматривающему девочку. В больницу ее все же отвезли, решили подстраховаться, а потом вдруг кашлянула и заплакала. «Господи, я чуть не умерла на месте. С маленькими детьми такое бывает», — сказал он. «Скажите спасибо, что ваш старший пошел ее навестить. Может, дверью хлопнул, она и среагировала. Хотя неизвестно, в чем тут дело. Так-то, на редкость здоровенькая девочка, но никто ведь не застрахован». Юджин с Руди сидели в приемном покое, дожидаясь Джейн. «Это же ты», — тихо сказал отец. «Наверное». Прекрасно понял его Руди. Я перепугался до жути и выхлестнул недельный запас. ГМ, я и так понял, что ты тренируешься. Учишься управлять своими способностями. Ага. Ну, главное, не переборщил, а то мало ли. Руди помолчал. Пап, знаешь, о чем я думаю? Ну, Юджин крепко обнял его. Он души не чаял в родной дочке, но приемного сына любил не меньше. Вот то, что со мной происходит. Наверное, у Гарри то же самое. Какого еще Гарри? Нахмурился тот. Ты опять забыл. Отстранился Руди. Мальчик из дома номер 4. Племянник миссис Дурсли. Маленький такой, в очках. Папа, да ты же 100 раз его видел. Может быть. Обескураженно ответил тот. Ее сына я знаю. Противный пацан, толстый такой, вечно всех задирает, а другого не помню. И мама его не помнит. С удивлением сказал мальчик. Я еще когда ей говорил, а она забыла. Ну, тогда Лиза родилась. Это еще понятно, ей не до того было, но я соседей поспрашивал, тоже не помнит, может, был мальчик, может, нет, но папа, он точно у них живет, он ведь в мой класс сходит, кстати, парни его как раз хорошо знают, он помрачнел, в чем дело, да они вечно на него охоту устраивают, он же маленький, щуплый, очкарик, сам понимаешь, ко мне тоже совались, только тут Фил с приятелями подошел, усмехнулся Руди. Фил Маклахин был на год старше и обладал определенным авторитетом, а долг за спасенную жизнь – это не шутки. Да я и сам мог, а за него что ж не заступишься, так он удирает быстрее, чем я заметить успею. Руди вздохнул. Но я ему половину своего ланча отдаю, пап. Дома, кажется, его вообще не кормит. Ничего, ничего, процедила Джейн, которая, оказывается, давно уже стояла позади и слушала разговор. «Мог бы мне сказать, чтобы я клала тебе двойную порцию, небось, не разоримся. И да, я опять забыла про этого мальчика. Просто мистика какая-то. Давайте по пути это обсудим», предложил Юджин, нежно погладив по щечке спящую Лизу. «Все в порядке?» «Да, обошлось», вздохнула Джейн и свободной рукой потянулась к Руди. Тот с готовностью обнял ее. «Ох, если б не ты!» «Ладно тебе, мам», буркнул он. В машине Юджин напомнил. «Ты сказал, что у Гарри то же самое?» «Ну, ты понял». «Ага, его тетка часто бьет, запирает и есть не дает, если случится что-то странное», сказал Руди. «Это я с ним разговорился как-то, когда мы урок прогуливали. Гарри точно ни с кем поболтать, раз он мне все сразу вывалил. В общем, случаются с ним какие-то непонятные вещи. То остриженные волосы за ночь выросли, то еще что-то. На меня похоже, да, и миссис Дурсли явно в курсе, что это такое. Похоже», кивнул Юджин. «Но вряд ли мы родня, а у нас общего, только черные волосы. А может, это как с талидомидом?» — подала голос Джейн. «Помнишь передачу? Матери принимали лекарства, а дети рождались без рук и ног. А тут было что-то похожее, только, ну, с развитием паранормальных способностей». «Да кто ж его знает?» — вздохнул Юджин. «И не проверишь. О настоящих родителях Руди ведь ничего не известно. А про родителей Гарри его тетка говорит, что те были алкоголики и на машине разбились», — вставил тот. «Я одного не понимаю. Если мальчик ходит в школу, отчего там никто не обращает внимания на его бедственное положение?» — вслух подумала Джейн. «Или все, как мы, взглянули и забыли. А почему Руди тогда помнит? И сама миссис Дурси тоже, это ведь очевидно. Паранормальщина как она есть», — вздохнул Юджин. «Я не знаю, стоит вмешиваться или нет. Боюсь, если все так сложно, то даже если мы заявим, полиция на завтра забудет о ребенке». «Помню, ты никогда не любил Кинга», — вздохнула Джейн. «А мне вот это очень напоминает одну его книгу». «Ну да ладно, Руди, а может, ты будешь приглашать Гарри к нам? Я хотя бы его накормлю. Его бы еще переодеть», — буркнул тот. «Он в обносках Дадли ходит, а тот на голову выше и втрое шире. А если переодеть Гарри в мои шмотки, то тетка его еще сильнее измордует, чтоб не смел побираться. Не знаю, что тут можно сделать. Лезть в чужую семью мы права не имеем, но сделаем то, что в наших силах. Хотя бы накормим ребенка досыта», — решила Джейн. «Приводи его к нам и бери на ланч побольше всего. И поучи справляться с этими, ГМ, выбросами», — деликатно сказал Юджин. «Ты-то ничего в доме не рушишь, слава богу. Может, его будут меньше третировать, если он станет держать себя в руках?» «Я постараюсь», — серьезно сказал Руди. «А если я встречусь с миссис Дурсли в школе?» — добавила Джейн. «Непременно заведу разговор о ее племяннике и посмотрю, как она станет выкручиваться. На бумажке запиши», — посоветовал ей муж, — «а то забудешь». Глава 3. Рудольф Сент-Джон внимательно оглядел свое отражение и одернул школьный пиджак. Форма сидела идеально. Зеркало отражало высокого для своих лет стройного мальчика с тонкими чертами лица. На высокий лоб падала прядь волнистых черных волос. Черные же глаза смотрели серьезно и совсем не по-детски. Тяжеловатые верхние веки делали взгляд надменным. Вздернутый подбородок и чуть опущенные углы губ придавали выражению лица оттенок презрительности. «Улыбайся, не улыбайся, Руди». В комнату влетела Лиза, обхватила брата за пояс, подняла смеющееся личико. «Какой ты красивый!» «Да, я красивый. А ты мне пиджак мнешь», — серьезно сказал он, отцепляя от себя девочку. «Стану я неопрятным. Фу, таким быть». «Ну ладно тебе», — подскочила она. «Ты вот в школу пойдешь, а мне что делать? А ты на будущий год тоже пойдешь, а пока в подготовительный класс походишь. Что там делать? Я уже и считать умею. Я хочу быть умной, как ты. А там все палочки перекладывают и яблоки делят. У Мэри было 3 яблока, она дала одно Саре. Сколько яблок осталось у Мэри?» — передразнила Лиза. «Скучно. Правду говоря, в подготовительный класс ее отдали только ради социализации среди сверстников, потому что старший брат и его компания — это чуточку не то. Но, по правде говоря, Лиза предпочитала сидеть в домике на дереве с Руди и его приятелями и слушать не всегда понятные ей разговоры, нежели лепить из пластилина или вырезать фигурки из цветного картона. Заодно и простенькие уравнения решать выучилась, засовывая любопытный нос в домашнюю работу брата и спрашивая, что это за буковки рядом с циферками, и зачем Руди чертит в тетрадке треугольники. Это же математика, а не рисование. Родители уже подозревали, что вызывать в школу их будут ох как часто, потому что терпением и самообладанием Руди Лиза похвастаться не могла. Если ей было скучно, она так и заявляла, только учителям-то это вряд ли придется по нраву. Руди фыркнул, протянул руку, на плечо ему села большая серая ворона. Он подобрал ее года два назад с перебитым крылом, видно, попалась кошке или камнем кто запустил, и попытался вылечить, получилось же с Лизой. Но то ли тогда ему удалось что-то исключительно благодаря стрессу, то ли еще что, но с вороной он потерпел фиаско. Правда, она все равно осталась в доме и, пока крыло не зажило, скакала вслед за Руди, хрипло каркала, требуя внимания и еды. Потом улетела было, но через неделю вернулась и больше уже не исчезала, давалась в руки всем домашним, обожала овсяное печенье и вообще вела себя как хозяйка дома. «Нагадишь на пиджак, шею сверну», — серьезно сказал он птице. Имени у нее не было, все равно она откликалась и на ворону, и на серую, и на тварь такую, и на клювастую, у кого на что фантазии хватало. Ворона каркнула и переступила лапами, устраиваясь поудобнее. «Руди!» — закричала снизу Джейн. «Иди скорее, погляди». Он скинул с плеча ворону и быстро ссыпался по ступенькам. Позади топотала Лиза, ей было не угнаться за длинноногим братом. «Что такое, мам?» «Вон», — указала она, на подоконнике. Окна кухни были распахнуты по случаю жары, сидела большая пестрая сова. Среди дня сидела, вертела головой, недовольно ухала, а к лапе ее был прицеплен внушительного вида конверт. «Я ее боюсь», — прошептала Джейн, — «а ты с животными нормально ладишь». Руди шагнул вперед и спокойно снял с совиной лапы письмо, та сама его подала. «Мам, она, небось, есть хочет», — сказал он, изучая адрес. «Литл Уинингс, Тисовая улица, 8, Рудольфу Сент-Джону, дай ей мясо, что ли, сейчас, ой, какая красивая», — восхитилась ворвавшаяся на кухню Лиза. «Осторожно, клюнет еще», — остановил ее Руди. «Мало меня ворона клевала», — засмеялась та и сунулась почесать сове шею. Та, как ни странно, не возражала. «Директор школы чародейства и волшебства?» — недоуменно спросил он. «Мам, это же розыгрыш какой-то». «Руди, я боюсь, что это вовсе не розыгрыш», — совершенно серьезно сказала Джейн. «Над четвертым домом уже полдня совы вьются, и я подозреваю, что скоро мистер Дурсли достанет свою двустволку. А чего ж они письмо не возьмут? Хотя, они ведь ужасно боятся всего этого. Мама, но если это не дурацкая шуточка, мне что же, и впрямь придется ехать в эту непонятную школу», — обескураженно произнес Руди. «Я же собирался в колледж». «Ну и не поедешь», — сказала Джейн сурово и подсунула сове блюдце с обрезками мяса. «Мы твои родители, а ты еще ребенок, так что нам решать, отпустим мы тебя или нет. Что там написано? Покажи». «Ответ прислать с совой? Вот и отлично. Лиза, принеси ручку и бумагу». «Господин директор», — написала она, — «мой сын Рудольф в нынешнем году поступает в колледж в Лондоне, поэтому мы вынуждены отказаться от вашего, вне всякого сомнения, лестного предложения. Мальчик много времени потратил на подготовку, и он очень расстроится, если его усилия пропадут в туне. С уважением, Джейн Сент-Джон». «Прицепи ей на лапку», — попросила она сына. Руди аккуратно сложил письмо, перевязал бечевкой и привязал на лапу сове. Та склюнула последний кусочек мяса, ухнула и улетела. «Интересно, что дальше будет?» — мрачно произнесла Джейн. Тут попахивало не паранормальщиной, а чем-то похуже. Через пару дней Дурсли спешно снялись с места и куда-то отбыли. «Гарри сказал, все это время ему приходили письма вроде моего», — сказал Руди, умевший пробираться к знакомому по соседским задворкам. «Только ему их не отдавали. Ну вот и спасаются». «Да тут спасайся, не спасайся, явно ж настигнут», — произнес Юджин, взявший на работе кратковременный отпуск, чтобы не оставлять жену с детьми одну, раз уж объявились паранормалы или волшебники, кто их разберет. По правде сказать, открывая дверь на стук, он готов был увидеть парочку агентов в черном, но никак не чопорную пожилую даму в длинном одеянии и остроконечной шляпе. «Профессор МакГонагалл», — представилась та. «Позволите войти, Юджин Сент-Джон, к вашим услугам», — ответил он и пригласил пройти в гостиную. «Чему обязаны визитом, мэм?» «В мои обязанности входит посещать маглорожденных учеников и сопровождать их в наш мир», — спокойно ответила дама. «А в вашем случае, после письма вашей супруги, еще и переубеждать родителей». «Каких учеников?» — не поняла Джейн. «Тех, кто рожден от простых людей, не волшебников», — пояснила та. «А это, я полагаю, и есть юный Рудольф?» «Да, мэм», — невыразительно ответил он. Лиза сидела у него на коленях, крепко обняв за шею, и недобро посматривала на гостью. Ворона топталась по спинке дивана. «И, мэм, прошу заранее извинить, я никуда не поеду. вы бы лучше занялись Гарри Поттером, а то его Дурсли увезли невесть куда». «Что?» – дернулась МакГонагалл. «Откуда вы?» «Очень сложно угадать, что ему пришло точно такое же письмо, если к дому Дурсли который день совы летают», – фыркнул Руди. «ГМ, мы займемся этим». «Ну а вы отчего так настроены? Волшебство – это прекрасно», – сказала она, на мгновение обратившись к кошкой. Лиза восторженно пискнула, Джейн ахнула, Юджин онемел, и только Руди спокойно произнес: «Мэм, я серьезно говорю, я никуда не поеду, только в Лондон, в свой колледж. Мистер Сент-Джон, вы даже не представляете, насколько опасным может быть волшебный дар в неумелых руках». «Очень даже представляю», – ответил он. «Потому и не хочу этим заниматься, волшебники вы там или экстрасенсы, мне это не нужно, но сила ваша будет расти, а вы не умеете с нею управляться, вы же можете покалечить родных». «Знаете что, мэм», — встал с места Юджин, «Руди прекрасно справляется с этой своей силой с малых лет, и покамест все целы, и не может он нас покалечить, вот жизнь спасти, это да, если б не он, Лизы бы не было в живых, а на прочие нам наплевать, вы лучше заберите мальчика у Дурсли, ему там не жизнь, а нашего не трогайте, он хочет заниматься генетикой, вот пусть и учится, а я его неволить не дам». «Папа, в сторону». Тот рефлекторно дернулся, не сильно, но, видимо, достаточно, потому что пожилая волшебница зашипела совсем по-кошачьи. Руди же скинул Лизу на диван и встал перед гостьей. «Я не поеду в вашу школу», — сказал он, — «и не притрагивайтесь к моим родителям, мэм. Я же прекрасно почувствовал, вы хотели что-то сделать с папой, наверное, чтобы он перестал возражать, верно?» «Ну так вот, он сказал правду. Я с детства учился управляться со своим даром. Лечить, увы, не могу, если только с большого перепуга, а вот покалечу запросто». Черные глаза горели нехорошим огнем. «Мэм, я останусь с семьей», — сказал Руди. «Никакого волшебства не существует. Экстрасенсы, возможно. А ваши штучки?» — он помахал письмом. «Это чтоб в секту заманить. Полиция оценит. Мальчик, когда ты поймешь, что не в состоянии справиться с собой, может быть поздно», — почти жалобно сказала МакГонагалл. «Не думаю, я себя контролирую», — ответил он. «Всего доброго, мэм». «Что ж», — произнесла та, — «я наведаюсь через 3 дня, искренне надеюсь, что ты передумаешь. Всего доброго». Когда она исчезла, Лиза спросила: «Руди, а эта тетя что, волшебница?» «Нет», — сказал ей брат, — «она просто обманщица. Волшебник — это я. Ну-ка угадай, что у меня припрятано в холодильнике». «Торт мороженое. Кофейный». «Ну и неправда твоя, шоколадный». Джейн и Юджин переглянулись. «Сдается мне», — сказал он, — «мальчика не просто так подбросили в приют». «Все может быть», — вздохнула она. «И знаешь, я даже засомневалась. Может быть, ему стоит поехать туда и поучиться немного. Конечно, Руди и сам справляется, но вдруг он делает что-то неправильно, а там покажут, как надо. А, Юджин, а колледж за первый год ведь уже уплачено. Ну, скажем, что он приболел, пропустит годик, ничего страшного, с его-то умом. Или попросим перевести его в экстернат, сдаст он экзамены, что там такого ужасного может быть?» «Да, только ты его самого в этом попробуй, убеди», — хмыкнул Юджин. «И попробую», — нахмурилась Джейн. «Я же не потому, что боюсь его, я опасаюсь, как бы он себе не навредил по незнанию». «Не надо», — подумав, сказал он. «Руди сам до этого додумается, вот увидишь. И вообще, пойдем, поможем детям стартом, а то они подерутся сейчас». Глава 4. Через 3 дня в дверь дома номер 8 по Тисовой улице снова постучали. «А, профессор МакГонагалл, проходите, пожалуйста», — радушно пригласила Джейн. «Присаживайтесь. Может быть, чашечку чаю?» «Благодарю, миссис Сент-Джон», — наклонила та голову. «ГМ, могу я видеть Рудольфа?» «Разумеется, он вернется с минуты на минуту, я послала его в лавку за сливками», — сказала Джейн. «Судя по всему, вы изменили решение», — произнесла пожилая волшебница. «Скажем так, мэм», — задумчиво ответила та, — «мы долго обсуждали это и пришли к выводу, что Руди следует побольше узнать о том, чем он владеет. Невежество до добра никогда не доводило». «Я рада, что вы это осознали», — кивнула МакГонагалл. «Однако хочу отметить, вы очень спокойно отнеслись к известию о том, что ваш сын – волшебник. Должно быть, это потому, что для нас это новостью не стало», — улыбнулась Джейн. «Юджин же говорил во время вашего прошлого визита, у Руди лет с 5 проявились эти способности, так что у нас было время привыкнуть. Правда, мы, как обычные современные люди, думали о паранормальных явлениях, а не о волшебстве, ну так что с нас взять? И вы не испугались, не попытались избавить ребенка от этого ГМ-дара? С интересом спросила волшебница. Стоило все-таки побольше узнать об этом мальчике. С таким характером он почти наверняка попадет на Гриффиндор, а значит, это ей с ним мучиться. Поначалу испугались, конечно, та подлила собеседнице чаю. Потом решили, что деваться-то некуда, придется с этим жить. Велели Руди никогда и никому об этом не рассказывать и ничего такого не демонстрировать, и это ему вполне удается. Я побаивалась, что он может расхвастаться перед приятелями, но ему хватило ума держать язык за зубами. Мы с мужем, добавила она, основательно его застращали секретными службами, которые охотятся за людьми с необычными способностями. Ну а поскольку в лабораторию он не хотел, то скрывался, как мог. Даже при нас никогда и ничего, хотя Юджин точно знает, что Руди экспериментировал вовсю. Надо же, какой необычный характер, покачала головой МакГонагалл. И какая выдержка для такого маленького ребенка. Я сама всегда этому поражалась, кивнула Джейн. Вот Лиза, обычная девчонка, хулиганка. С Руди пример берет, не иначе. Хорошо еще, не только в шалостях, но и в учебе. А он совсем другой, рассудительный, спокойный и дотошный до ужаса. Может, повезет, и он окажется на Рейвенкла, малодушно подумала МакГонагалл. Вроде бы по всем качествам подходит. Вслух же она спросила, а у вашей дочери не наблюдалось никаких признаков? Ну, вы понимаете, о чем я? Абсолютно ничего, ответила Джейн. Они с мужем решили не говорить, что Руди не родной их сын, а если спросит, почему они настолько не схожи внешне, то станут твердить, что тот удался в прадедушку. И не такое бывает. Может быть, она скрывает? Нет, что вы, Руди бы почувствовал, сказала та. Он сразу вычислил, что Гарри такой же, как он. Только бедняжка Гарри совершенно не может справляться с собой, ему за это постоянно попадает от тетки, и очень сильно, она женщина суровая. Ну, со всеми, кроме родного сына. МакГонагалл заерзала. Упоминания о Гарри Поттере ее нервировали. «Мэм, а может, вы раскроете тайну?» – спросила Джейн. «Мы который год над ней бьемся, да так ничего толкового и не придумали. Какую тайну? Да это опять-таки касается Гарри. Почему-то его не замечает никто из соседей. Вроде и видит каждый день, и в магазин он бегает, и в школу, но впечатление такое, будто люди отворачиваются и тут же забывают о нем. Даже нам с мужем, и это при том, что мальчик к нам обедать ходит, Руди вынужден постоянно напоминать, что есть такой Гарри Поттер, племянник Дурсли». МакГонагалл откашлялась. «Вероятно, это какой-то побочный эффект проявления его магического дара», обтекаемо сказала она. «Мальчик старается не попадаться на глаза строгой тетушке, но, поскольку по-настоящему колдовать он еще не умеет, то его магия укрывает его от внимания всех окружающих, кроме волшебников, полагаю, раз уж Рудольф его замечает и не забывает». «Однако миссис Дурсли о Гарри тоже не забывает», — заметила Джейн, — «и ее муж с сыном. Они — кровная родня, на них такая разновидность волшебства может и не действовать», — выкрутилась та. «Мы постараемся разобраться с этим в школе». Тут, на счастье волшебницы, хлопнула входная дверь. «А вот и Руди», — спокойно сказала Джейн, — «дорогой у нас гости». «Добрый день, мэм», — вежливо сказал он. «Мама, сливки вчерашние я не стал брать». «Ну и правильно», — ответила она. «Присаживайся. Мы уже успели переговорить с профессором, так что, я рада, что ты передумал», — кивнула та. Руди едва заметно улыбнулся. Как и предрекала Джейн, после первого визита МакГонагаллу не прошло и суток, как он сам пришел к тому же выводу, что и родители. Нужно научиться использовать свой дар так, чтобы никого не покалечить и самому не угробиться. Если ради этого придется пожертвовать колледжем, что ж, так тому и быть, успеет нагнать. «Да, мэм», — сказал он, — «извините, если сгоряча нагрубил вам в тот раз, очень уж это было неожиданно». Так кивнула и произнесла: «Тебе нужно много всего приобрести к началу учебного года. Если твоя матушка не возражает, я сопровожу тебя в волшебную часть Лондона за покупками. Это входит в мои обязанности». «Хорошо, мэм, если это вас не затруднит», — церемонно ответил Руди. «Не подскажете, сколько с собой брать денег?» «Не беспокойся об этом», — снисходительно ответила она. «У школы есть фонд, из которого выделяются средства на учебные пособия для маглорожденных детей». Джейн быстро переглянулась с Руди. Тот явно о чем-то задумался, но о чем, Она далеко не всегда могла предугадать действия сына. «Спасибо, мэм», — сказал он. «И когда вы можете проводить меня туда? Если твоя матушка не возражает, я не стала бы откладывать», — ответила МакГонагалл. Ей очень хотелось поскорее отделаться от этой повинности. «Миссис Сент-Джон, вы отпустите мальчика со мною на пару часов?» «Да, конечно», — ответила та. «А мне с ним нельзя пойти, лучше не стоит. Волшебная Британия очень консервативна и, признаюсь честно, далеко не все лояльно относятся к обычным людям». «Ну что ж», — пожала плечами Джейн, — «вот еще снобы нашлись. Пусть будет так, Руди, веди себя прилично, не шали и ничего не выпрашивай». «Мама», — серьезно ответил он, — «когда это я что-то выпрашивал?» «Ну, в сознательном возрасте, я пошутила», — сказала она. «Мэм, надеюсь, Руди не доставит вам хлопот», — МакГонагалл кивнула и поднялась. «Идем», — сказала она мальчику, протягивая руку. Мгновение, и оба исчезли. «Ну и дела», — задумчиво произнесла Джейн, поглядев на пустое место, и налила себе еще чаю. Волшебный квартал Руди не впечатлил. Ему показалось, будто он угодил в декорации для съемки какого-то сказочного фильма. Вот в книжном магазине он оживился, разглядывая стеллажи, а потом, когда необходимые учебники уже были приобретены, спросил: «Мэм, скажите, пожалуйста, что еще осталось из списка?» «Волшебная палочка», — отозвалась МакГонагалл. Ей хоть немного, да повезло, мальчик оказался очень спокойным и на диковинки поглядывал разве что с легким любопытством. «Мэм, а можно мне купить еще пару книг, тех, которых в списке нет?» «Ну, если от выделенной тебе суммы что-то останется, то можно, конечно. У меня есть сбережения», — сказал Руди, «но только в обычных деньгах, а тут какие-то совсем другие. Их можно как-то обменять, мэм?» «Да, конечно». По правде говоря, МакГонагалл вовсе не хотелось идти в банк, но и отказывать мальчику не годилось. «А что именно ты хочешь купить?» «Я увидел там кое-что интересное и подумал, что мне пригодится», — пояснил он. «Вот, например, справочник «Кто есть кто в волшебной Британии», потом еще «История Хогвартса». А то ведь я ничего не знаю о магическом мире, так вот кто-нибудь спросит о чем-то, и я попросту опозорюсь. «Я, видите ли, не привык быть невеждой, мэм», — добавил Руди. «Хорошо», — со вздохом согласилась волшебница. «Идем, только давай поскорее, на моем попечении еще несколько маглорожденных учеников». «Разумеется, мэм», — кивнул он с достоинством. Гринготтс Руди понравился. Видно было, что тут занимаются делом. Не люди, конечно, гоблины, но это было даже и к лучшему. Он успел уже пообщаться с Гарри, выяснить, что того сопровождал за покупками не профессор, а простой лесник, подивился этому, но расспросил обо всем очень подробно. «Иди», — кивнула МакГонагалл на освободившегося гоблина, поджидавшего следующего клиента. «Только будь вежлив, они очень обидчивые создания». «Конечно, мэм», — сказал Руди и подошел к конторке. «Добрый день, сэр. Скажите, пожалуйста, могу ли я обменять магловские деньги на галлеоны?» «Да-да, молодой человек», — проскрипел тот, внимательно разглядывая мальчика. Фунты он взял с некоторой брезгливостью. «Первый раз в школу, именно, сэр», — спокойно ответил Руди, оглянулся, увидел, что МакГонагалл отвлеклась на какого-то знакомца, наклонился чуть поближе к гоблину и прошептал: «Сэр, разрешите задать вопрос?» «Хм», — удивился тот. «Ну, задавайте. Только можно сделать так, чтобы никто нас не услышал, это очень хм личное». Гоблин посмотрел на него с заметным интересом, потом сделал какой-то непонятный жест левой рукой, и шум большого зала мгновенно стих, словно отгороженный прозрачной стеной. «Слушаю вас, молодой человек», — сказал он. «Сэр, видите ли, я вырос с обычными людьми и ничего не знаю об этом мире. Но дело не в этом, а в том, что я, приемный сын», — произнес Руди серьезно. «И я подумал, быть может, у меня есть какая-то родня здесь, в магической Британии, нет ли способа это проверить? А почему вы решили, что такое возможно?» — спросил гоблин. «Хм, ну, один мой знакомый тоже вырос в обычной семье, а потом обнаружилось, что он из очень хорошего волшебного рода», — обтекаемо выразился мальчик. «Не подумайте, что я гонюсь за наживой. Мне просто хотелось бы знать, есть ли у меня кровные родственники». «Ну, погоня за наживой для гоблина не порок, скорее наоборот», — скрипуче рассмеялся тот. «Да, молодой человек, это возможно, но стоит», — он выразительно похлопал по столешнице, — «дорого». «Сколько? Это обойдется вам почти во всю вашу наличность», — подумав, ответил гоблин. «Я согласен, сэр», — быстро ответил Руди. «Что нужно сделать? Идемте со мной», — сказал тот и провел мальчика в отдельный кабинет. По счастью, МакГонагалл так увлеклась разговором, что не обратила на это внимания. А может, это были какие-то гоблинские штучки. Уколоть себе палец Руди позволил безропотно, это было не больнее, чем на медосмотре. А вот потом стало интереснее. Гоблины, уже знакомый, позвал на подмогу еще двоих, запереглядывались, морща лбы, а остро очиненное перо тем временем само бежало по желтоватому листу пергамента, выводя каллиграфические строки и вычерчивая линии. «Что-то не так?» – не выдержал Руди. «Вовсе нет, молодой человек, вовсе нет», – задумчиво произнес старший из гоблинов. «Значит, говорите, вы приемный сын?» «Да, сэр. Родители взяли меня из лондонского приюта, а туда меня подбросили», – сообщил тот. «Надо же, как интересно», – пробормотал гоблин. «Вот что, молодой человек, держите-ка, вы оказались правы, кровная родня у вас имеется, только очень не рекомендую распространяться по этому поводу». «Это почему, сэр?» – заинтересовался он. «Потому что ваши родители отбывают пожизненное заключение как опасные преступники и пособники одного из самых опасных злодеев нашего века», – ответил гоблин совершенно серьезно. «Вы еще наслушаетесь истории об этом?» «А мне не досуг вас просвещать, можете почитать учебник новейшей истории, там достаточно подробностей». «Благодарю, сэр», — сказал Руди. «Да уж, вот так попал в сказку, непременно приобрету эту книгу. Только думайте своей головой, прежде чем верить всему написанному», — предостерег второй гоблин. «Это уж само собой разумеется, сэр», — кивнул тот. «Спасибо, я могу идти?» «Погодите», — сказал третий. «У вас, между прочим, и сейф имеется, а для детей всегда заводят отдельные», — пояснил гоблин. «Не думаю, что там много денег, но на книжке хе-хе вам точно хватит». «Желаете взглянуть?» «Не откажусь», — решился Руди. «Только вот профессор МакГонагалл может меня хватиться». «Ничего, это недолго». Посещение хранилища Руди заинтересовало. Гоблины оказались правы, денег там было не так чтобы много. Правда, выглядело это все равно внушительно, поскольку волшебники бумажными купюрами не пользовались, обходясь по старинке монетами, зато обнаружилось довольно много вещей непонятного назначения и довольно зловещего вида. «Я бы, молодой человек, на вашем месте не стал это трогать», — серьезно сказал старший гоблин. «Я и не собирался, сэр», — кивнул Руди. «Я ничего не знаю о магии, но чувствую, что эти штуки опасны. Пусть побудут тут». «Да, верно. Отсюда их никто не украдет», — ухмыльнулся тот. «Должно быть, ваши родители перед арестом решили подстраховаться и перенесли часть этих ХМ-артефактов сюда. В их-то хранилище вы попасть не можете». Гоблин явно на что-то намекал, но Руди предпочел сделать вид, будто ничего не заметил. Он собирался поразмыслить об этом на досуге, в более спокойной обстановке. «А вот эта книга может вам пригодиться», — указал тот когтистым пальцем на внушительный том. «Книга знатных родов магической Британии», — разобрал Руди полустершийся тисненный заголовок на корешке. «Пожалуй, вы правы, надо знать, что тут к чему. Скажите, пожалуйста, сэр, сколько мне нужно взять денег, чтобы хватило на десяток книг? Я совсем не ориентируюсь в здешних ценах». Гоблин подумал и ответил. Руди отсчитал потребное количество монет, сунул книгу за пояс брюк, прикрыв джемпером и ветровкой, и проследовал к выходу. «Что так долго, молодой человек?» – недовольно спросила МакГонагалл. «Простите, мэм», – спокойно ответил он. «У них возникли какие-то затруднения с пересчетом из наших денег в эти галлеоны. Наверное, не так часто приходится их обменивать. Ну хорошо, идем». Руди пошел за нею, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Итак, у него действительно есть родня в волшебном мире, и довольно много, и биологические родители живы. Вопрос только, почему он оказался в обычном приюте? Может, его выкрали, чтобы шантажировать родителей, или, наоборот, они сами хотели его обезопасить? Как тут узнаешь? Так или иначе, генеалогическое древо следовало изучить со всей тщательностью, и книгу знатных родов тоже, чтобы знать, кто кому кем приходится».